Охрана сменилась, но за стеклянной стеной камеры по-прежнему дежурили шестеро. Освещение не уменьшили, однако Кей не собирался спать. Если бы Томми спросил его, он честно сказал бы, что ждет обещанное Артуром вино. Прикрыв рукой глаза, Кей навзничь лежал на жесткой койке. Под приклеенными датчиками чесалась кожа, над головой возился в своей постели Томми. Предположением о ночном допросе Кей согнал с него всякий сон, совершенно сознательно. Артур Кертис, мальчик, привыкший умирать, вошел 4 года назад в дверь, за которой его ждал Бог. 1000 бесконечных дней, поделенных на долгие часы и минуты, Артур Кертис держал за руку смерть. Сверхсила не бывает доброй или злой, она вмещает в себя все, и не в силах человеческих ее объять, можно увидеть лишь капельку бескрайнего океана, капельку, отражающую тебя самого. Артур Кертис, породненный со смертью и болью, преданный самим собой, рожденный для исполнения чужой мечты, посмотрел в глаза Бога. Артур Кертис увидел небо. И небо сломало Артура. В нем не было ничего, кроме боли и страха. Кей застонал в бессильной ярости, напрягая тело. Он отвык бояться так же давно, как отвык проигрывать. Он готов был один на один схватиться со всем экипажем крейсера, от конвоиров в броне до Мухаммади, которая сама была броней. Он был готов умереть, хоть и предпочитал победу. Но ему не оставили ни права на схватку, ни права на смерть. Все, на что он мог надеяться, уже не зависело от него. Вся сегодняшняя ночь была предопределена 4 года назад, когда он вел Артура к Граалю. Его последним шансом были те короткие дни, когда, ему хотелось в это верить, Артур Кертис увидел что-то еще, кроме боли и страха. Его последним шансом было то, что он сильнее Бога. Кей Датч лежал под прицелами невидимых детекторов и взглядами вооруженной охраны. Лежал, прикрыв рукой глаза, и ждал обещанное Артуром Кертисом вино. Те немногие человеческие ткани, что еще оставались в теле Мухаммади, требовали сна. Она подавила усталость легкой электронной стимуляцией. Предвиделась интересная ночь. Встреча с Кеем и странным юношей-двойником явно встряхнула Артура. Растянувшись на кровати, она смотрела, как Кертис-младший разливает по бокалам вино. «Это случайно не та бутылка, что была обещана Кею?» «Та самая». «Ему она не понадобится». Маржан ласково улыбнулась. «Сегодня она собиралась быть почти нежной. Артур должен многое ей рассказать и подарить жизнь своего бывшего телохранителя». «Раздевайся», — сказала она. Словно не слыша ее, Артур присел на кровать. Подал бокал. «Я хочу, чтобы ты тоже чувствовала сегодня», — хрипло сказал он. Секундное колебание вряд ли было заметно для обычного человека. Поток импульсов прошел по электронным цепям, и отчетливый щелчок раздался из-под кожи живота. «Регулируй сам». Артур провел рукой по ее телу. Кожа разошлась, обнажая серый титановый сплав. Потом раскрылся и он. Под ладонью Артура лежал пульт прямого сенсорного контроля. «Это будет безумная ночь», — сказал он. Коснулся утопленной в мышцах панели, возвращая механистке способность чувствовать боль. «Спасибо за вино», — поднося к губам бокал, произнесла Маржан. «Оно все для тебя». Очень аккуратно и быстро Артур опрокинул свой бокал над сенсорным пультом. Маржанские вина всегда славились большим содержанием железа. Лучшим проводником была лишь ртуть. Маржан Мухаммади взвыла, выгибаясь в судороге, рожденной совместной болью плоти и металла. Взвыли сервомоторы, когда ее руки оттолкнули Артура. Но это не было прицельным ударом. Откинутый в сторону, юноша замер, глядя на корчащееся тело. «Щенок!» — прохрипела механистка, затихая. Артур встал. В раскрытой панели пульсировали индикаторы. Маржан все еще была жива. Предохранители сработали, отключая мозг от обезумевших рецепторов. У него не хватило духу добить механистку. Каюта Артура комплектовалась по высшему офицерскому расписанию. Должность посланника императора многое значила. Он сдвинул стенную панель, за которой замерла неуклюжая кираса силовой брони. Несколько минут ушло на то, чтобы отключить сигнальные цепи, чему расстраивать вахтенных раньше времени. Надеть броню оказалось куда проще. Эта модель имела встроенный в правую руку излучатель шквал, и брать иное оружие он не стал. Под тихий гул моторов Артур подошел к беспомощной механистке. Секунду смотрел на нее сквозь прозрачный щиток шлема. «Не высовывайся», — посоветовал он. «Я даю тебе полный расчет». Прежде чем выйти в коридоры спящего эсминца, Артур допил остатки вина из бутылки.